Глава третья. Кровати в доме на всех не хватило. Отец бросил старый матрац на пол в зале. «Если валетом, то вчетвером уляжетесь. У нас с матерью на свадьбе столько гостей было, что я спал на улице под яблоней с армейским другом. А вашим друзьям, которые столько самогона выжрали, сейчас все равно на чем спать». Отец вообще не отличался гостеприимством, считая, что любые манеры – это следствие фальшивой сущности натуры. Любой гость в его представлении должен был чувствовать себя как дома, но не забывать, что в гостях, и обходиться тем, что предложат хозяева. Я кивнул Трою и Киане. «Сегодня у нас с вами будет уникальный опыт совместного сна. Апанасий с Камилой лягут в гостиной на диване. Сами понимаете, наш здоровяк кратен двум и портит все знаменатели». «Мне все равно, где спать. Гастрономические оргазмы лишили меня последних сил. Я сейчас упаду на пол и отрублюсь». Киана прикрыла глаза и оперлась спиной на стену. «Боже, когда мои мышцы привыкнут к этой гравитации?» Мать кинула на матрац свежую простынь и тонкое одеяло. В обе стороны вместо подушек кинула старое пальто, скрученное в рулон. «Спокойной ночи, ребята», — пожелала она нам. «Спасибо, спокойной ночи, мам», — поблагодарил я ее. «Спокойной ночи, мама», — неожиданно произнесла Айрис. Ее решение назвать мою мать мамой смутило не только мою родственницу, но и меня. Прежде мы никогда не обсуждали эту тему, но, похоже, мать восприняла поступок Айрис положительно. Подошла к ней и похлопала по пояснице, затем легонько прижала к себе. «Спокойной ночи, дочка». Я впервые увидел, как краска ярким румянцем заиграла на щеках Айрис. Она была смущена и растрогана. Думаю, подобные проявления родительской любви были ей незнакомы. Мы легли валетом, как и советовал отец. Я обнял ноги Айрис и уснул. Ночь пролетела незаметно. Утро началось с переклички петухов, пытающихся перекукарекать друг друга. Затем начали мычать коровы под окном, выгоняемые в стадо. Проехал трактор, от которого зазвенела посуда на полках. Сон перебился окончательно. Я тихо поднялся и вышел во двор. Мать с ведром, полным парного молока, шла в летнюю кухню. «Гордей, идем со мной, поможешь?» – попросила она. Я пошел за матерью. «Собери сепаратор». Она кивнула на сохнущие на полотенце запчасти. «Помнишь еще как?» «Руки должны помнить». Я начал собирать его и собрал. «Готово». Радостно кивнул я на устройство, разделяющее молоко по фракциям. «Молодец». Она проверила температуру подогревающегося молока пальцем, сняла ведро и стала наливать в чашку сепаратора. «Гордей, прекращайте уже куролесить». «Ты о чем это, мам?» Прикинулся я. «Почему ты пропал, ничего не сказав нам с отцом? Разве так делают? Я понимаю, любовь. Она иностранка, и вам захотелось уехать за границу. Но нас можно было поставить в известность. Твой телефон не отвечал». «Прости», — я обнял мать за плечи. «Если бы мог вас предупредить, я бы так и сделал». «Это все из-за той истории?» «Да», — соврал я. «Чтобы не плодить вранья еще больше. Но теперь все в прошлом. Мы будем жить с Айрис в городе. Возможно, растить детей и приезжать с ними в гости». «Что значит «возможно»?» Матери не понравилась такая формулировка. «Мне кажется, она беременна. Только срок очень маленький». «Дай бог будет ребенок, и сами начнете думать, как взрослые». «Надеюсь». Я добродушно усмехнулся. «Как она тебе?» «Красивая, добрая. Правда, такое чувство, будто воспитывалась в детдоме. Что-то сиротское есть в ее поведении». «Нет, точно не в детдоме. Я видел ее мать. Но она типа подружка ее, а не мать. Отца нет». «Ну вот, почти угадала. А другие девчата тоже видны, как с картинки. Правда, сразу понятно, что иностранки. Внешность необычная. А ты как будто окреп в плечах, Гордей». Мать посмотрела на меня. «Или возмужал? И шрам? Я думала, у тебя на голове останется». Пришлось сделать косметическую операцию. Я потрогал голову в месте, где он был. Безобразно смотрелся. «Ну и правильно. А то решат, что ты алкаш по пьянке заработал». «Точно». В летнюю кухню вошел отец, держа в вытянутой руке двух обезглавленных уток, чтобы кровь с них не капала на пол. «Гордей, поставь на плиту полное ведро воды. Уток ощипать. Это вам в город возьмете. Я смотрю, некоторые из вас пожрать гораздо. Что, в Канаде нормальной еды тоже нет?» «Ее нигде сейчас нет, только в деревне». «Ясно, бургеры, пицца, мечта тупицы. точку, пап». Пока я присматривал за сепаратором и ведром с кипятящейся водой, мать сбегала в сельский магазин за свежим хлебом. Заварила чай в большом заварнике, который был куплен для подобных случаев, но стоял без дела. Потому что гости наш дом с собой не баловали. Кинула в него смородиновые листья и веточку мелиссы. По кухне распространился обалденный запах. Народ начал оживать. Первой проснулась Айрис. Вошла на кухню, заспанная и растрепанная. «Мама, давайте я вам чем-нибудь помогу», — предложила она. «Ой, спасибо, но уже ничего не надо. Гордей, проводи Айрис в баню. Пусть ополоснется, пока свободно». Я показал моей ненаглядной настоящую деревенскую баню, которую топили дровами и углем, отделанную изнутри лиственницей, отнявшую у меня в свое время немало нервов из-за плотной древесины. В бане еще сохранилось тепло, оставшееся после вчерашней топки. «Из крана течет холодная вода, из бака горячая. Тут шампунь, тут мыло. Сама разберешься». «Разберусь». Айрис закрыла за собой дверь. Вышла она оттуда сияющая и пахнущая травяной свежестью. «Я просто в культурном шоке от твоей матери», — сообщила Айрис. «У нас принято долгое время держать людей на дистанции, давая себе время разобраться в том, кто они такие. А твоя мама, она как будто сразу приняла меня такой, какая я есть». «Она просто счастлива, что у меня завелась девушка». «Завелась? Как вошь?» — Айрис рассмеялась. «Почему ты в прошлый раз не возил меня к родителям?» «Тогда я считал, что незачем. Хотел быть самостоятельным. А они всегда пытались повлиять на меня». «Ладно. Чужая семья, потемки. Что нас ждет на завтрак?» «Блины со свежими сливками». «Твою мать!» Айрис блаженно закрыла глаза. «Ой, прости, как я соскучилась по блинам со свежими сливками». «Разве ты пробовала их?» – удивился я. «Нет, но это не мешает мне соскучиться по ним. Пойду предложу ей помощь, заодно поучусь». «Иди, а я с батей пощиплю уток». Через час мы расселись в беседке. Кипяток грелся на электрическом самоваре. Посередине стола стояло большое блюдо с блинами, а у каждого рядом стояли две кружки. Одна со свежими сливками, вторая с медом. Мать разлила заварку, окутавшую ароматом мелиссы, воздух беседки. Отец командовал самоваром, подставляя под него чашки. Я показал, как надо есть блины. Свернул один треугольником, макнул кончик в мед, затем в сливки и откусил. Затем запил чаем. Друзья повторили за мной. Апанасий не смог сдержать чувств и начал постановать от удовольствия. «Сынок, твоему другу плохо», — решил отец, не видя везде ничего необычного. «Нет, ему сейчас очень хорошо». Блины исчезли с большого блюда с космической скоростью. Матери стало неудобно, что она напекла так мало. «Ладно, сиди», — успокоил ее отец. «Я сейчас сало подрежу тем, кто не наелся». Сало с горчицей и хреном приняли на ура, заедая его теплым хлебом. Но я начал беспокоиться, что организмы друзей, не приспособленные к калорийной пище, не выдержат такого количества жирной еды. «Ребята, как бы расстройство желудка не заработать по дороге?» «Гордей, у меня есть предчувствие, что мы больше не сможем так вкусно поесть», — ответил Трой, густо намазывая горчицу на кусочек сала. «Это не предчувствие. Это рефлекс любого человека из космоса, питающегося всю жизнь, чем попало», — объяснила ему Айрис. «У меня было то же самое». «Тогда считайте, что я пытаюсь убить в себе этот рефлекс». Трой и не думал останавливаться. Продолжительный завтрак все же закончился. Я объявил родителям, что нам пора собираться в дорогу, и попросил ключи от теткиной квартиры. Мать отдала их мне. «Вы там аккуратнее», — попросила она, намекая на нашу большую компанию. «Мы их отселим куда-нибудь», — пообещала ей Айрис, правильно поняв ее опасения. «Как вы друг друга нашли? Не понимаю», — пожала плечами мать, посмотрев на нас. «Думала, Гордей никогда себе не найдет девушку». «У нас все получилось случайно, а потом завертелось, не выберешься». Айрис улыбнулась и глянула на меня. «Чудеса», — дала оценку нашему знакомству мать. «Живите, раз нашли друг друга». «Спасибо». Айрис подошла к матери и обняла ее. Родительница через ее плечо посмотрела на меня мокрыми глазами. Четверка наших друзей, маясь от безделья, смотрела на наши отношения. Когда мы подошли к ним, Киана спросила. «Сложно понять, кто им больше ребенок, ты или Айрис?» «Фактически я, но мама всегда мечтала о дочери, так что ее мечта сбылась. Думаю, теперь обязанность созваниваться полностью ляжет на плечи моей Айрис», — ответил я. «Не хочу ни в чем упрекать свою родную мать, но мама Гордея справляется с этой ролью намного лучше ее», — произнесла Айрис. Мы собрались уходить. Отец принес пакет с двумя утками, из которого еще пахло горелым пером. «К «Как приедете, сразу в холодильник», — предупредил он. «Еще сало положил и чеснока для профилактики ОРЗ. Тоже уберете в холодильник. Мать вам огурцов нарвала, салат сделаете». Он протянул мне тяжелый пакет. «Спасибо вам». Все было на высшем уровне. Я обнял отца, потом мать. «Звоните, приезжайте», — напомнила мама. «Скоро помидоры начнутся, потом гусей будем рубить». «А где твоя машина, Гордей?» — вдруг вспомнил отец. «Продал», — не моргнув глазом, соврал я, чтобы в Канаду съездить. «Без машины плохо, на автобусах надоест пыль глотать». «Куплю еще, теперь мы возьмемся за работу серьезно». Я прижал к себе Айрис. «Правда?» «Да, заработаем и купим такую машину, чтобы всей семьей вместе с вами съездить куда-нибудь», — поддержала она меня. «Например, в город на ярмарку гусями торговать», — придумал идею отец. «Заметано». Я еще раз пожал ему руку. «Ладно, пора. Не болейте, не скучайте». Мы вышли за калитку на центральную деревенскую улицу и направились в сторону террасы. Мать с отцом стояли на месте, провожая нас взглядом. «Горди, не могу отделаться от желания развернуться, побежать и остаться у них, чтобы они не скучали», — тихо произнесла Айрис. «Ох уж эти сентиментальные моменты. В космосе они проходят бессимптомно. У меня тоже осталось легкое душевное беспокойство после расставания». «Здесь они тоже натуральные и вкуснее», — заметила Айрис аналогию. «Отец твой только вначале выглядел суровым, а потом стал таким душкой». «Видать, ты ему тоже понравилась». «Для меня, Гордей, это что-то крышесносящее», — призналась Камила. «Так было уютно и спокойно у твоих родителей, что я начинаю немного понимать, Айрис». «А что до этого?» «До этого считала твои истории сильным преувеличением. Ну, ты знаешь, как бывает, когда люди скучают по чему-нибудь давнишнему, преувеличивая его значение из-за того, что в памяти осталось только хорошее. Плохо, что я ничего не понимала из ваших разговоров. Пора бы уже записать нам в память здешний язык». «Как только вернемся в квартиру», — пообещала Айрис, — «пока что прикидывайтесь иностранцами». Денег у нас не имелось, а посадить шестерых в одну машину было нереально. Поэтому мы долго шли пешком, тормозя только автобусы и маршрутки. Спасибо силовым модификациям и деревенскому алкоголю, идти было не в тягость. «Так дело не пойдет», — решила Айрис. «Так мы до самого города будем топать пешком. Надо разделиться на тройки. В одной поеду я, в другой Гордей». «А как? Мальчики отдельно, девочки отдельно?» — предположил я. «Да. Посмотрим, у кого получится уехать быстрее». «У меня даже сомнений нет в том, что мы так и дойдем пешком до города», — признался я. «Наш большой друг будет распугивать добрых, но осторожных водителей». «Я?» — догадался Апанасий. «Я бы с радостью освободил вас от своего общества, если бы вы придумали для меня способ добраться до места назначения», — с легкой обидой произнес здоровяк. «Если так, то я без Апанасия не поеду», — предупредила Камила. «Езжайте парами, а там придумаем, как найти друг друга». «Нет, пожалуй, это плохая идея», — решил я. «Делимся на тройки, как предложила Айрис. Ключи я отдам тебе, так что наведите порядок в квартире перед нашим приездом». Я протянул ключи супруге. «А если все получится наоборот?» «Тогда мы будем ждать вас снаружи, когда вы приедете и наведете порядок». Мы разделились и разошлись друг от друга на приличное расстояние, чтобы смекалистые водители не решили, что это подвох. Как я и предполагал, машина рядом с девушками остановилась довольно быстро. Они сели в нее и уехали. «Вот она, дискриминация по половому признаку», — шутку произнес я. «Если хочешь получить что-то бесплатное и быстро, то надо родиться симпатичной девушкой». «Архаично», — произнес Трой. «Но, с другой стороны, я бы тоже выбрал девушек, а не трех мужиков, непонятно зачем идущих вдоль дороги. Кто они, преступники, бродяги или нищие?» «Значит, шансов у нас нет», — сделал вывод Апанасий. «Ну, почему нет? Есть. Могут рыбаки снова попасться». «О, нет, это было испытание для моего обоняния», — Апанасий замахал руками. «В машине воняло хуже, чем дерьмо долбодятла». «Согласен. Этим было все равно, кого сажать и в каком количестве. В нашем случае бесплатно можно рассчитывать только на нестандартно мыслящих людей». Прошло 2 часа. Никто так и не остановился, чтобы подобрать нас. Впереди уже замаячил кемпинг, в котором всегда стояло много машин. Мне пришла в голову интересная идея, которой я хотел воспользоваться, чтобы упросить людей подвезти. Мы подошли к комплексу строений, от которых ветер нес в нашу сторону дым, напоенный ароматами жареного мяса и специй. «Я проголодался», — произнес Апанасий и громко сглотнул. Потерпи, друг, тут бесплатно точно не накормят». Небольшие одно- и двухэтажные здания с кафе и гостиницами пестрели броскими названиями «Оазис», «Таверна», «У Михалыча» и тому подобными произведениями народного творчества. У каждого стояло по несколько легковушек, позади которых выстроились вереницы фур и нефтевозов. Я выбрал минивэн, надеясь, что он не будет забит пассажирами. Через 10 минут ожидания к нему вышли из таверны двое, мужчина лет 35 и девушка едва за 20. Я окликнул мужчину. «Добрый день!» Он остановился и с любопытством уставился на меня. «Извините, что отвлекаю. Сейчас объясню причину. Мы блогеры. Я из России, эти двое иностранцы. Мы делаем передачу об автостопе, чтобы выяснить, чья страна круче. Ездим без денег и смотрим, чьи водители отзывчивее. Наша цель — добраться до Москвы». «Издалека начали?» — спросил мужчина. «Из Владивостока», — придумал я. «А парни откуда?» «Буры из ЮАР», — соврал я, чтобы он не попытался общаться с ними на английском. «Из ЮАР?» — удивился он. «Ладно, куда вам надо? Следующий чекпоинт у нас в городе. Там мы остановимся и сделаем предварительный видеомонтаж наших приключений». «Как здорово!» — захлопала в ладоши девушка. «Садитесь назад!» — мужчина кивнул головой на заднее сиденье. «Эй, парни, идемте! У меня получилось!» — позвал я своих друзей на универсальном космическом языке. «Мы уселись». Пришлось прижаться друг к другу на среднем диване, так как третий ряд был забит какими-то сумками и коробками. «Мы переезжаем», — сообщила девушка. «Вадима переводит на другую работу. Взяли самое необходимое». «Здорово», — произнес я нейтрально. «Смена обстановки — это так замечательно. По себе знаю». «А мы немного волнуемся». «Это нормально. Мы же привыкаем к чему-то. Потом приходится отрывать от себя». «А вообще, человек так устроен, что хочет перемен, не желая ничего менять в жизни. Парадокс». «Извините, вы ничего не снимаете?» — спросил Вадим. «Нам бы хотелось попасть в ваш фильм». «Извините, но мы допустили промашку, разрядили все телефоны. Зарядим в гостинице в городе и тогда продолжим фильм. Мы обязательно упомянем вас, Вадим и...» «Наталья», — ответила девушка. «Вадим и Наталья на шикарном минивэне подобрали нас и провезли сотню километров бесплатно. Такими добрыми и бескорыстными людьми богата наша страна. Такой текст пойдет?» «Здорово!» Наталья снова захлопала в ладоши. «А где смотреть?» «На Ютубе, разумеется. Бесплатное путешествие из Владивостока в Москву. Только мы еще не начали выкладывать. Надо обработать как следует, чтобы смотрелось не как на коленке сделанное». «Как хочется знать, о чем вы болтаете», — произнес Апанасий. «Удивительно знакомый язык. Будто раньше я его где-то слышал». «Потерпи, завтра на нем будешь шпарить, как заправский житель страны». «Здорово!» Я испытал настоящее облегчение, когда впереди показались городские многоэтажки. Вадим остановился у развилки дорог, ведущих к городу и объездной. «Огромное вам спасибо!» Поблагодарил я семью. «Удачно устроиться на новом месте!» Город встретил нас особым городским запахом, который не замечаешь, только когда долго в нем не бываешь, и шумом. Сотни машин в поле зрения стояли в пробках. «Добро пожаловать в город!» «А мне в деревне больше понравилось!» — подозрительно осмотрелся Трой. «Суетно!» «Куда деваться? В городе всем всегда куда-то нужно!» «Да, в деревне было спокойнее! Кем ты говорил, я могу там работать?» — вспомнил Апанасий. «Скотником, но это была шутка. До дома я повел своих товарищей пешком. Мы шли и рассматривали город. Во дворах уже не было того шума, что на выезде. И мои друзья немного примирились с этим. Мы шли мимо лавочек, на которых сидели старики и старушки, грея под летним солнцем свои косточки. Апанасий часто вызывал откровенное удивление у стариков и детей. «Ты популярен в народе», — заметил я, минуя очередного малыша, застывшего с открытым ртом верхом на трехколесном велосипеде. «Алеса Поповись!» — выдал мальчишка восторженно. «Ого! Аналогия с былиным героем. Устами младенца глаголит истина. Ты вылитый Алеша Попович». «Не знаю, кто это, но чувствую себя перед людьми голым. Что они так на меня пялятся?» «Терпи. Нечасто в нашем городе такие большие люди рождаются. Вон, смотри, девицы на тебя уже глаз положили». Я показал ему на двух девушек лет 16, смотревших на Апанасия, не сводя глаз. «Они же маленькие еще. Да и куда им до моей Камилы?» «Браво!» — Трой дважды хлопнул ладоши. «Жаль, она не слышит этого». «Я серьезно», — не понял иронии Апанасий. Соблазнительно было запрыгнуть в автобус, который ехал в мою сторону, но совесть и воспитание не позволили мне прокатиться бесплатно. Даже новое амплуа помощника космического гангстера не исправило мои внутренние убеждения. Разве что врать мне стало намного легче. Показался мой район. Все здесь было знакомо и схоже на многократно. Круглосуточный магазинчик, в котором вечно ошивались забулдыги, клянчащие опохмелиться. Парк, в котором меня гоняла шпана, наказанная впоследствии Айрис. Мне даже смешно было вспомнить тот момент. Таким я оказался немощным и трусливым. Полная противоположность тому, кем я стал. Можно было все свалить на модификации, ставящие меня физически выше над большинством людей. Но дело было не только в них. Не будь их, я бы все равно никуда не побежал бы и даже не подумал испугаться. Меня бы позабавила ничем не обоснованная смелость шпаны. А вот и наш дом. Я показал на серенькую панельку о 9 этажах. На скамейке перед подъездом сидела соседка, тетя Алина. Она смотрела в экран своего кнопочного телефона, вытянув его от себя на максимальную длину. Увидев меня в компании друзей, она тут же забыла о нем. «Гордей, давно тебя не видела. А я твою девицу полдня назад видела, тоже с 2 подругами. Приехали, что ли, откуда?» «Здрасте, ездили отдыхать». Я прошел мимо, делая вид, что не собираюсь распространяться о своем отсутствии. «А ты устал, что ли? Дома сидел, ничего не делал». «А вы прямо уработались на скамейке сидеть». «Вот зараза, а я ведь квитанцию за свет тебе оплатила. Подумала, отключат, холодильник разморозится и все пропадет». Тетя Алина демонстративно уставилась в небо, строя обиду. «Простите, доберусь до компьютера, верну вам с тарицей». «Ладно, квитанция в двери воткнута». Я набрал номер квартиры на домофоне. Раздался звенящий голос Айрис. «Приехали». «Ага, встречайте».